Глава 36. «Весной здесь снова вырастет мох», — сказала Клэр, когда они смотрели на шрам черной земли, отмечавший место могилы Жасмин Гулати. «И ежевика все заплетет наглухо». Она задрала голову, глядя на рыбьи скелеты, висящие на верхних ветках. «Это лес — просто замкнутая система в действии, и не узнать, что здесь была могила». Если не знать, что ищешь. В лесу что-то громко треснуло, и рука Энджи рефлекторно дернулась к кобуре, которой уже не было на боку. Клэр обернулась, как ужаленная, напряженно вглядываясь в чащу. Ощущение чужого присутствия, недоброго взгляда, заставляло шевелиться волосы. Энджи сглотнула. Уже начинало темнеть, и тени вокруг обретали новые формы, наливаясь смутной угрозой. «Что это?» — спросила она наконец. Клэр опустила руку с перцовым баллончиком. Энджи даже не заметила, когда девушка сняла его с ремня. «Ничего, это просто место такое жуткое, начинаешь всего пугаться», — отозвалась она, убирая спрей в футляр на поясе. Про себя Энджи с ней не согласилась. Ее не оставляло ощущение, что из лесного сумрака за ними зорко следят чьи-то глаза. Клэр поглядела на часы, будто вдруг заторопившись. «И что вы хотели здесь найти?» «Контекст», — коротко ответила Энджи. Еще раз пристально поглядев в ту сторону, откуда послышался треск, она пересекла рощицу до самого края, где деревья росли особенно плотно. Сверившись с навигатором, она сказала, скорее для себя, чем обращаясь к Клэр, «Значит, река вон там, и до нее чуть больше 200 метров». «Птичьего полета, да», — согласилась Клэр. «А пешком пришлось бы продираться по кустам. Тропинка огибает заросли, но она длиннее». Энджи проверила по навигатору высоту. «Мы сейчас стоим почти на 2 метра выше дельты на Амиш». «И что?» «Согласно отчету коронера, за последние 24 года здесь отмечено 2 сильнейших паводка». По официальной версии, именно наводнением тело Гулати могло вымыть из каких-то придонных пещер и принести сюда. А когда вода спала, оно вместе с разным мусором осталось в этой роще во мху. Но есть нюанс. Энджи медленно поворачивалась, новым взглядом оценивая топографию места. «Мы вообще-то находимся на пригорке». Если мне не изменяет память, на Амиш оба раза разливалась больше, чем на 200 метров в ширину, но поднималась только на 3 фута, меньше, чем на метр. А это значит, что эту рощу вообще не затапливало. «Вы уверены насчет цифр? Насколько там поднималась вода?» «Нет, нужно проверять. Но если я права, то непонятно, каким образом тело Жасмин оказалось на этой естественной возвышенности, если вода сюда не добралась. Разве что случился какой-то внезапный короткий подъем, или цифры указаны приблизительные, а не точные. Я думаю, метеоролог записал наиболее вероятные значения на основании данных за всю историю наблюдения». «И что конкретно это значит?» — поторопила Клэр. Энджи, покусывая губу со шрамом, задумчиво ответила. «Версия с наводнением представляется мне наиболее логичной гипотезой, отчего останки оказались здесь». В кустах послышался шорох, и она замолчала. Не успели они с Клэр среагировать, как что-то с тупым звуком ударило в ствол за спиной Энджи. Она резко обернулась. Стрела с желто-белым оперением еще дрожала, на третью идя в дерево. Новый характерный звук, и мимо уха что-то просвистело. Энджи бросилась на землю. «Клэр, пригнись! Пригнись!» Новая стрела клюнула дерево, но Клэр уже плашмя лежала на земле. Томительная пауза длилась несколько мгновений, но больше ничего не произошло. Клэр медленно приподняла голову. По щеке стекали грязные струйки растаявшего снега. «Эй, уроды!» — заорала девушка во весь голос. «Здесь люди вообще-то!» Она перекатилась на спину и сдернула с пояса сигнальный горн с баллоном. Раздался оглушительный вой. У Энджи еще долго звенело в ушах, а Клэр возмущенно кричала: «Вы нас убить могли, сукины дети!» В чаще раздался свист, 3 коротких свистка и 1 длинный. Заурчал мотор, и начал удаляться, затихая. Вскоре тишину нарушал лишь отдаленный гул водопада и звук учащенного дыхания. Клэр повернулась к Энджи с бледным, как бумага, лицом. «Вездеход», — дрожащим голосом сказала она. «Чёртов охотник на вездеходе!» Она кое-как поднялась на ноги и подала руку Энджи. «Простите, это целиком моя вина. Я обязана была дать вам оранжевый жилет. По лесу нужно ходить в жилете. Охотничий сезон уже закрыт, но всегда найдутся засранцы, которым приспичит еще пострелять». Энджи подумала о туши оленя в сарае Баджа. Харгривс явно не считал, что сезон закрыт. Разве что он ездил в какой-то район, где еще можно охотиться. Еще дрожа от адреналина, Энджи схватила за руку Клэр и встала. Отряхнувшись, она подняла навигатор и подошла к дереву, из которого торчала стрела с желто-белым оперением. Клэр остановилась сзади. «Такие стрелы у Баджа и Акселя», — заметила Паларина. «И у половины Порт Ферриса, и вездеходы тоже». «А свист вы слышали?» — спросила Энджи. «Будто собаку подзывали. В ваших краях многие с собаками охотятся?» «Полно», — напряженным голосом сказала Клэр и вытерла лоб. «А может, охотников несколько, и они обменялись друг с другом условным сигналом?» Она взглянула на Энджи. «Нас действительно могли принять за дичь, тем более в сумерках и без оранжевых жилетов». «Может, да. А может, и нет». Энджи длинно выдохнула. Она и не подозревала, что сдерживала дыхание.